управлять империей не хуже, чем он командовал армией. Еще одна щепотка кокаина. Новые мысли. Кейн верно служил Артеду. До сих пор. Оба они понимали, что ведут каждый свою игру. Никто не хотел проигрывать или уступать. Но, Артед ухмыльнулся, его преимущество было в том, что правила диктовал он. А Кейн... Что ж, генерал еще пожалеет, что посмел мысленно поставить себя выше пророка, или хотя бы вровень с ним. Убрав табакерку, Артед поднял с мраморного столика золотой кубок с вином. Оставив кубок, Кейн, облизнув губы, тряхнул золотой стаканчик и метнул кости. Желто-белые кубики из слонового бивня покатились по столу, сверкая золочеными уголками и рубиновыми точками очками. Его партнером по игре был полковник Алайн, верный друг, надежный заместитель и доверенное лицо. Алайн почесал бороду, решая, какую делать ставку. Третьим присутствующим в шатре генерала был один из тайных агентов Кейна, Дольнес. «Что-нибудь еще выяснил?» – спросил его Кейн. Дольнес, оторвав взгляд от стола с кубиками, пожал плечами. «Вроде бы больше ничего». Дождавшись хода Алайна, Кейн снова спросил. «Но ты хоть уверен, что это она?» «Уверен, насколько в этом можно быть уверенным. Вы же понимаете, в каких условиях здесь приходится работать. Любую информацию зубами выгрызаешь. Никто ничего не записывает, живых свидетелей чего бы то ни было днем с огнем не найдешь. Приходится искать тех немногих, кто может знать, из них выбирать тех, кто мог бы вспомнить, а из них того единственного, кто способился бы раскрыть рот. Задавать вопросы в этом городе – дело такое же безопасное, как мишенью для стрелков работать». «Я в курсе всех этих трудностей», – холодно заметил Кейн. «Именно поэтому я так хорошо тебе и плачу». Помолчав, генерал добавил. «За результаты работы». Шпион вздохнул. «Она та, которая вам нужна. Я выяснил это настолько, насколько это возможно сделать, не спрашивая ее саму». Вновь в шатре воцарилось молчание, прерываемое лишь стуком костей да комментариями игроков. Неожиданно Кейн вновь обратился к шпиону. «Ты можешь быстро разыскать девчонку, если это потребуется?» «Так точно, господин генерал. При условии, что на нее раньше не наложат лапы стражи с атаки». «Ясно. Тогда слушай внимательно. Она должна быть доставлена ко мне сегодня ночью. Понял? Сегодня же!» «Полковник Алайн распорядится выделить тебе нужное количество людей в группу поддержки». Дольнес молча кивнул. Офицеры вновь занялись игрой. Глава 20. Губы алые, как кровь. Заказанное представление непобедимого марша меча с атаки было большим успехом для театра и огромной удачей для Джарво. Разумеется, если бы не личное желание Артеда посмотреть спектакль, жрецы ни за что не разрешили бы осквернять священные стены Сэдди мирским балаганом. В одном из углов самого большого зала крепости были спешно возведены подмостки. Столы для пирующей публики выстроили вокруг сцены амфитеатром. Дармовая еда и выпивка были обещаны и актерам, поэтому в крепость поспешили проникнуть все, кто сумел хоть как-то оправдать свое присутствие в труппе. Сам спектакль представлял собой мешанину из патетических монологов, торжественных завываний хора и шумных батальных сцен. Все это сопровождалось сменой множества декораций, шумовыми и световыми эффектами. В общем, типичное, сделанное под идеологический заказ помпезное зрелище, в которое ни актеры, ни режиссер не вложили ни капли души. Зрители, впрочем, этого не замечали и встречали каждую смену декораций каждую новую сцену восторженными криками, свистом и аплодисментами. Актеры были густо намазаны гримом и наряжены в театральные доспехи из папье-маше. Кукольные лошади прицеплялись к поясам кавалеристов. Порой на сцене одновременно размахивали деревянными мечами больше полусотни человек. Главным персонажем пьесы, разумеется, был Артет Акседи. Актер, исполнявший роль пророка, был наряжен в черный шелк, постоянно выдавал патетические монологи и то и дело устремлялся в бой в главе войска правоверных сатакийцев. И все равно публика предпочитала Кейна. Актер, наряженный в слишком большие доспехи, крушил на своем пути всех и вся, время от времени бросая в зал веские замечания и остроумные реплики. Роль Джарво, исполняемая неким Инсеймо, вполне вписывалась в общий антураж. Генерал армии Сандатнери был представлен кровожадным по отношению к беззащитным женщинам, детям и старикам-сатакийцам, но вместе с тем трусливым, тупым и самодовольным ублюдком. В дополнение ко всему, Инсеймо выходил на сцену на шпильках. Каблуки якобы должны были добавить Джарво роста, и говорил потешным писклявым голоском. Публика ревела от восторга. Последний эпизод, в котором участвовал Инсеймо, заканчивался примерно за час до финала пьесы. Спустившись под сцену, Джарво сбросил с себя дурацкий клоунский наряд, слушая, как трещат доски под марширующими актерами, распевающими на сцене «Меч Сатаки разит неверных». Теоретически, Джарво должен был помогать в смене декораций и участвовать в массовых батальных сценах уже в качестве статиста. Но сегодня за сценой собралась вся труппа, и он понимал, что на этот раз здесь вполне обойдутся без него. По замыслу организаторов вечеринки, все гости были в масках, скрывавших верхнюю половину лица, чтобы ни в коем случае не мешать еде. Джарво вынул из ящика гримерной припасенную заранее маску, эдакую карикатуру «Шарж на самого себя». После спектакля по программе шли акробаты, танцовщики, а затем общие танцы. Актерам было дозволено присутствовать на перу. В такой суматохе никто не стал бы обращать внимание на клоуна, обыгрывавшего собственное уродство, напоминающее раны Джарво. Вот только Кейн. Нет, он давно занес Джарво в список погибших и уж точно не заподозрил бы его в такой глупости. Оказаться в Ингольде, да еще и в крепости пророка. Нет, удача явно была сегодня на стороне Джарво. Неузнанный, он отыграл спектакль и теперь жаждал только одного – отыскать Эскетру. А потом, они найдут способ бежать, скрыться из города. В этой пьяной суматохе, в грозящем затянуться до утра празднике, все было возможно. Джарво взял с подноса слуги кубок с вином и огляделся. В огромном зале за столами расположилось несколько сотен гостей, офицеров меча Сатаки и стражей Сатаки, командиров пехотных полков и важных придворных. Особняком восседали пришедшие на пир, но остающиеся мрачно-серьезными жрецы Сатаки в неизменных черных балахонах. Вдоль стен были расставлены длинные столы, за которыми стоя пировали менее именитые приглашенные. По залу во все стороны сновали слуги, шатались от стола к столу подвыпившие гости. Стражники с ледяными взорами наблюдали за происходящим. Несомненно, были в толпе и шпионы. Прислонившись спиной к одной из колонн, Джарво словно невзначай разглядывал центральный стол, поднятый на небольшой помост. В центре стола восседал Артет Акседи в маске из черного бархата. По его правую руку находился Кейн, которого трудно было не узнать, несмотря на маску из львиной шкуры. Было видно, что оба они сильно напряжены, а их разговор вряд ли напоминает веселую и беззаботную застольную беседу. Не обращая внимания на то, что происходит на сцене, Артет и Кейн спорили о чем-то. По левую руку пророка тут кровь Жарво словно закипела. Маска, изображающая коршуна, не могла скрыть гордого, надменного лица Эскетры. Ярость Кейна была скрыта под двойной маской, из львиной шкуры и из вежливости. Генерал жаждал получить прямые ответы на свои вопросы. Пророк же явно не стремился раскрывать карты. Не выдержав, Кейн в открытую рявкнул. «Продолжать продвижение на юг – первостатейная глупость!» «Но почему же, генерал?» – удивленно вскинул брови Артет. «Мы одерживаем победу за победой. Следует продолжить их славную череду». «Но мы и несем потери в каждом бою. Мне нужны люди, лошади, оружие. Я посылаю вам тысячи и тысячи солдат в подкрепление». «А мне нужно больше. Ведь в каждом захваченном городе, в каждом форте я должен оставить гарнизон, чтобы не потерять линии связи со столицей империи. Черт побери, я ведь углубился в южную саванну на 1000 миль. «И вы вполне в состоянии пройти еще 1000!» — резко заметил Артет. «Пойми ты меня, для армии это расстояние не просто линия на карте и некрасивый маневр на парадной площади. Это недели и месяцы пути, долгие дни в седле. Это поиски воды, продовольствия и фуража, потому что с каждым новым броском на юг линии доставки становятся все менее надежными. Не забывай, мы ведь продвигаемся вперед по враждебной нам территории». «Это и есть великий поход, Кейн, а не какой-нибудь лихой налет на соседа. Если ты не можешь справиться с какими-то трудностями, что ж, найдем другого командира». «Чтобы одолеть трудности, мне нужно больше кавалерии. Нужно время, чтобы обучить ее, и время, чтобы укрепиться на захваченной территории». «Я распоряжусь, чтобы тебе выслали все необходимое», — коротко ответил Артет. Кейн чертыхнулся и приложился к кубку. Несколько дней пророк избегал встречи с ним один на один. Пришлось заводить разговор прямо на перу. «Мне все же многое непонятно в твоей стратегии, Артет. Ингальди и так уже перенаселен сверх всякой меры. А ты требуешь гнать сюда толпы новообращенных сатакийцев. Еще немного, и они не поместятся в городе». «Воздвигнем новые стены», — бросил Артет. «У тебя получится самый большой город из когда-либо существовавших на земле. Ради чего? Всем этим людям нужно есть. Им требуется крыша над головой». «Это дети сатаки. Достаточно того, что они живут по соседству с храмом их бога». Кейн внимательно всматривался в своего собеседника. Нет, за всем бахвальством и самоуверенностью Артеда проскальзывала какая-то безупречная, тщательно скрываемая логика. «Не лучше ли будет после того, как неофитов испытают на верность и воспитают в подобающем духе, заселить ими, правоверными сатакийцами, захваченные города? Тогда за нашей армией останется надежный тыл, а не враждебная территория. Ведь рассеянные по саванне остатки армии южных королевств могут объединиться, начать набеги на гарнизоны и транспортные обозы». «Тогда ты, мой дорогой, и позаботишься о том, чтобы этого не случилось», — предупредил Артет. «Мои приказы не обсуждаются. Я не собираюсь ждать, пока до тебя дойдет их смысл. Выполняй их или...» Пророк даже не удосужился объяснить, что ждет Кейна в противном случае. Подошел к финалу спектакль. Зрители встретили его долгой овацией. Настал черед акробатов. Закончилось и их выступление. В перерыве Артет во всеуслышание поднял тост за Кейна, великого полководца, командующего победоносной армией Сатаки. В ответ Кейн поспешно отрекся от каких-либо своих заслуг и поблагодарил мудрого пророка за руководство великим походом Черного Креста. Оба тоста были встречены бурей аплодисментов. Затем один из жрецов воздал должное покровителю всех присутствующих, всемогущему Сатаке. Отгремел рев восторженных голосов, славящих черного бога, и праздник закрутился с новой силой. В течение всего этого времени Джарво решал мучительную дилемму. С одной стороны, попробуй он сейчас броситься в самоубийственную атаку, и мир, вполне возможно, был бы освобожден от двух тиранов – Кейна и Артеда. Но, с другой стороны, Эскетры ему уже не видать. Он выбрал Эскетру. Скрытая за перьями и острым клювом маски, она надменно восседала на главном помосте, равнодушно оглядывая зал и хищно впивалась острыми зубками в поданную слугами дичь. Джарво понял, что, стоя все время неподвижно в одной точке, он привлечет к себе излишнее внимание. Пир переходил в ту стадию общего опьянения, за которой уже следует самая вульгарная попойка и дебош. Покинув свои места, гости разбрелись по залу, сбиваясь в небольшие группки и шумные компании. Открылись двери в соседний танцевальный зал, откуда донеслись звуки зажигательной мелодии. Большая часть гостей, в первую очередь дамы, перебралась туда. В главном зале остались в основном те, кого больше привлекал эль и вино. В одном из углов зала уже звучал нестройный хор кавалерийских офицеров, выводивший, безжалостно фальшивя, они бесстрашно шли навстречу смерти. Кейн остался со своими офицерами, Артед удалился под ручку с какой-то блондинкой в маске осьминога. Эскетр уже сопроводил в танцевальный зал один из офицеров стражей Сатаки. За этой парочкой осторожно проследовал и Джарво. Не один час он промучился, находясь так близко от Эскетры и не решаясь приблизиться к ней. Ему, наряженному шутом, приходилось изображать веселье, отвечая на пьяные шутки других, одетых в карнавальные костюмы гостей. Про себя же Джарво гадал, сколько из присутствующих на балу женщин такие же пленницы и наложницы Артеда, как и его возлюбленная. Вид Эскетры, одетой в длинную до пят серую юбку с серебристой вышивкой и короткую жилетку из такого же материала, оканчивающуюся прямо под грудью девушки, мучил несчастного Джарво. Он содрогался каждый раз, когда очередной кавалер касался ее обнаженных рук или опускал в танце ладонью на ее спину. «Ничего», – успокаивал он себя. «Если судьбе будет угодно, сегодня же ночью Эскетра вновь обретет свободу, навсегда распрощается со своими мучителями». Джарво не решался присоединиться к Эскетре. Ее испуг или радость от неожиданной встречи могли погубить их. Джарво ждал. Наконец его терпение было вознаграждено. Ночь подходила к концу. Многие гости разошлись по домам. Поутихли бравые песни в зале. Кое-кто захрапел прямо за столом, уткнувшись носом в тарелку. Пары из танцевального зала торопились уединиться в укромных уголках крепости. Слуги будили и приводили в чувство захмелевших господ. Эскетра, освободившись из объятий последнего партнера по танцам, не слишком твердым шагом вышла из зала в коридор, уходящий вглубь крепости. Джарво направился вслед за ней. Подождав, когда вокруг не будет никого из гостей, он негромко окликнул ее. «Эскетра!» Она направлялась к лестнице, ведущей на верхние этажи зданий. Услышав свое имя, девушка резко обернулась. Ее губы были красны, как кровь, а лицо бледно под слоем пудры. Под маской было трудно угадать ее выражение, но в голосе Эскетры прозвучала неожиданная для Джарво злость. «В чем дело?» «Эскетра!» – громко повторил он, бросаясь к ней. «Что вам от меня нужно?» Ее глаза излучали ледяной холод. «Эскетра, неужели ты не узнаешь меня?» «Узнаю. Вы, любезный, никто иной, как пьяный болван. и, позволю себе заметить, ваш грим на редкость безвкусен». «Грим?» «Да, болван. Если хочешь говорить со мной, сними эту идиотскую маску, а лучше отправляйся назад к своей винной бочке». Джарво растерялся, не зная, что сказать. Эскетра ловким движением сорвала с него маску. «Эскетра!» — повторил он, вновь делая шаг ей навстречу. «Ах ты, скотина! Шутить надо мной вздумал! Сколько еще на тебе этих кретинских масок?» «Для тебя, Эскетра, на мне нет маски!» «Нет!» — завизжала она, но тут же сама зажала себе рот ладонью. «Нет! Нет!» — уже шепотом повторила она. «Я пришел, чтобы увести тебя отсюда, Эскетра!» «Ты мертв, Джарво! Мертв!» Джарво наконец сумел рассмеяться. «Кейн ошибся, любимая! Серьезно ошибся! Нет, я выжил в той битве. Выжил, скитаясь по саванне, мучимый лихорадкой. Меня подобрали и выходили два друга. Они спрятали меня, помогли устроиться здесь, в Ингальде. Уже много недель я живу с ними на задворках театра, вынашивая планы твоего спасения». Приблизившись к Эскетре вплотную, Джарво не почувствовал ответного движения ее тела. Она вздрогнула, как будто к ней прикоснулось что-то чужое. «Спасти меня?» – переспросила она шепотом. «Да, любимая». Джарво огляделся, но в коридоре кроме них по-прежнему никого не было. «Спасти, вызволить тебя! Сегодня лучшая ночь для этого. Половина крепости спит, половина пьяна. Толпы гостей расходятся по домам. Переоденешься, и стража не станет присматриваться к тебе. Если повезет, то у нас будет несколько часов, чтобы оторваться от преследователей, до тех пор, пока тебя не хватятся». Эскетра как-то странно, словно все еще не веря своим глазам и ушам, кивнула. «Ну да, конечно, ты пришел, чтобы спасти меня». «Да, ты снова будешь свободна». Джарво в этот момент нисколько не сомневался в успехе. Выбраться из Сэдди казалось ему абсолютно реальным. Покинуть Ингальди немногим труднее. А как добраться до границ Шапели, уехать из империи Артеда, мысли об этом он отложил на потом. «Да, да, конечно!» Оживившись, явно вырвавшись из оцепенения, затараторила Эскетра. «Ты прав, мне понадобится другая одежда, другая маска. Так, подожди меня здесь. Мои покои недалеко, я переоденусь и мигом вернусь. Только никуда не уходи!» «Я пойду с тобой!» «Не вздумай, это слишком опасно. Если тебя увидят рядом со мной, это вызовет подозрение. Оставайся здесь, только никуда не уходи!» «Но если...» «Делай, что я говорю. Мне лучше знать, как вести себя в крепости. Нельзя упустить наш единственный шанс». «Хорошо, я жду, но быстро». «Я бегом», — пообещала она, посылая ему воздушный поцелуй. «Подожди, подожди, совсем немного». Джарво прошелся взад-вперед по коридору. Никто из гостей сюда не совался, а значит, и его появление в этом месте могло показаться охране подозрительным. Чертыхнувшись про себя, Джарво поискал глазами место, где можно было бы спрятаться. «Да где же она? Сколько можно собираться? Или же что-то задержало ее? Что-то или кто-то?» Словно молнией пронзила мозг Джарво мысль об Артеде, поджидающем Эскетру в ее комнате, притягивающем несчастную к своей потной груди, вцепляющимся ей в волосы. «Этот негодяй сейчас, быть может, надругается над ней, а он стоит здесь, как дурак, и ждет неизвестно чего». Не помня себя, Джарво взбежал по лестнице. С площадки веером расходилось несколько коридоров. Куда она ушла? Куда бежать? Где она ждет его помощи? Джарво тихо выругался. Он понятия не имел о планировке внутренних покоев Сэдди. Пойти наугад, значит подвергнуть себя и Эскетру смертельной опасности, упустить момент, когда она вернется. Но и стоять здесь выше его сил. Джарво решил рискнуть, но рискнуть умеренно. Он свернул в один из коридоров, рассчитывая пройти вперед лишь немного, пока в его поле зрения будет оставаться лестничная площадка. Несколько шагов, и Джарво замер. Из-за поворота коридора до него донеслось знакомое позвякивание кольчуг стражников. Все потеряно. Убежать нет времени, а появление чужака в этой части крепости обязательно вызовет подозрения. По крайней мере, допроса и следствия не избежать. В поисках спасения Джарво метнулся к ближайшей из выходящих в коридор дверей. Не заперто. Приоткрыв дверь, он скользнул в темноту за ней как раз в тот момент, когда группа стражей с атаки показалась из-за угла. Дверь осталась чуть приоткрытой. Джарво побоялся наделать лишнего шума. Теперь он стоял за ней, затаив дыхание. Шаги стражников приближались. Раздался негромкий голос. «Тихо! Возьмем его тепленьким! Без погони и суеты!» Голос Артеда. «Понятно. Пророк развлекается в своем духе. Высматривает очередную жертву. Но с ним...» «Ничего. Этот болван никуда не денется. Будет стоять там, где я ему сказала ждать меня». «Невозможно ошибиться. Этот голос... может принадлежать только Эскетре». «Неужели Джарво все это время торчал у меня под носом? Невероятно!» – пробормотал Артед. Засмеявшись, Эскетра поспешила объяснить. «Он сказал, что ему помогли какие-то люди из театра. Нет, ты только представь мое состояние. Вот ведь смех какой! Пробирается ко мне эта рваная рожа и заявляет, что хочет спасти меня. Меня!» «Любовницу могущественнейшего правителя в мире! Обхохочешься! Нашелся спаситель!» «Если мы возьмем Джарво живым, у тебя будет возможность растолковать ему юмор ситуации!» — ухмыльнулся Артед. «А теперь тихо!» Глава 21. Кровь на губах. Когда Артед обнаружил, что в его спальню ворвалась Эскетра, он ожидал сцены ревности, скандала, истерики. Но Эскетра, не обращая внимания на забившуюся под одеялом блондинку, лаконично и спокойно объяснила причину своего появления. Во главе дюжины телохранителей пророк шел по коридорам Сэдди. Для Джарво мир рухнул, похоронив его под своими обломками. Его сердце почти перестало биться, тело отказывалось двигаться. Быть может, именно этот временный паралич спас Джарво жизнь, не позволив ему броситься к Эскетре, чтобы перерезать ей горло и попасть под алебарды охраны. Стражники миновали дверь, за которой Джарво беззвучно осел на пол, обхватив голову руками. Все кончилось. Все надежды и чаяния, которые помогли ему выжить, растоптаны и осмеяны. Предательство, равного которому Джарво не мог себе представить, обрушилось на него. Разум отказывался признать его. Джарво балансировал на грани безумия. Затем пришла ярость. Порыв прошел. Наступила апатия. Пусть умрет душа, пусть умрет сердце, пусть умрет разум. Нет жизни, нет любви. Осталась лишь бессильная ненависть. Как ему удалось выбраться из Сэдди, Джарво так никогда и не смог вспомнить. Так порой слепец выходит невредимым из горящего города. Так